Глава 21. «Да, ваше сиятельство, мы можем встретиться с ним сегодня же в Арбарских развалинах. Весьма многие обстоятельства убеждают меня в достоверности того драгоценного указания, которое, как я вам уже говорил, случайно получил я в деревне Ойльмё». «А далеко ли еще до этих Арбарских развалин?» «Они вблизи Смязинского озера. Проводник заверил меня, что мы будем там до полудня». Этот разговор вели промеж себя два всадника, закутавшиеся в темные плащи, проезжая рано утром по одной из тех многочисленных извилистых и узких дорог, которые пересекают во всех направлениях лес, отделяющий Смязинское озеро от озера Спарба. Впереди них ехал на серой лошадке проводник Горец, вооруженный топором и с охотничьим рогом. Позади следовало еще четыре всадника, вооруженные с ног до головы, на которых время от времени поглядывали разговаривающие, как бы опасаясь быть подслушанными. «Если этот исландский разбойник действительно находится в Арбарских развалинах», продолжал один из собеседников, который держал свою лошадь в почтительном отдалении от другого, «это будет уже большой успех, так как вся трудность состоит именно в том, чтобы встретить это неуловимое существо». «Вы думаете, Муздаман? А если он не примет нашего предложения?» «Невозможно, ваше сиятельство! Какой разбойник откажется от золота и безнаказанности?» «Но ведь вам известно, что этот разбойник — незаурядный злодей. Его нельзя мерить на свой аршин. Если он откажется, каким образом выполните вы обещание, данное вами за прошлую ночь трем предводителям мятежников?» «Ну, ваше сиятельство, в таком случае, хотя я считаю его невозможным, если только нам посчастливится разыскать этого человека, разве вы забыли, что ложный ган-исландец ждет меня через два дня в условленный час в месте, назначенном для свидания трем предводителям, в Синей Звезде, долине, расположенной вблизи Арбарских развалин?» «Вы правы. Всегда правы, любезный Муздаман», — заметил граф, и оба погрузились в молчаливое раздумье. Муздаман, которому выгодно было поддерживать хорошее расположение духа своего патрона, чтобы развлечь его, спросил проводника. «Послушай, молодец, что это за полуразрушенный каменный крест возвышается там, позади молодых дубков?» Проводник, субъект с тупым взором и глуповатым лицом, обернулся и ответил, качая головой. «О, сударь, это самая древняя виселица Норвегии. Святой король Олой воздвиг ее для судьи, заключавшего договор с разбойником». Муздаман приметил на физиономии своего патрона выражение, совсем противное тому, которое он надеялся вызвать ответом проводника. «Это очень занятная история», — продолжал тот, «которую я слышал от бабушки Озии. Разбойник сам должен был повесить судью». Наивный проводник совсем не замечал, что история, которую он хотел позабавить путешественников, была для них почти оскорблением. Муздаман перебил его. «Да, да», — сказал он, — «нам известна эта история». «Наглец», — пробормотал граф, — «ему известна эта история». «Ну, Муздаман, дорого же ты мне поплатишься за свою наглость». «Что вы изволили сказать, ваше сиятельство?» — спросил Муздаман с раболепным видом. «Я размышлял, каким образом добиться для вас ордена Даннеброга. Свадьба моей дочери Ульрики с бароном-орденером представит тому удобный случай». Муздаман рассыпался в изъявлениях благодарности. «Кстати», — продолжал граф, — «потолкуем о моих делах. Как вы думаете, приказ о временной отлучке получен уже мекленбуржцам?» Читатель, быть может, помнит, что граф имел привычку называть так генерала Левина Кнуда, который действительно был родом из Мекленбурга. «Поговорим о твоих делах», — подумал оскорбленный Муздаман. «Как будто мои дела не наши дела». «Ваше сиятельство», — отвечал он вслух, — «я полагаю, что гонец вице-короля должно быть теперь уже в Дронткейме. Так что генерал Левин вскоре отправится». Граф продолжал взволнованным голосом. «Это отозвание, любезный Муздаман, одна из ваших мастерских выдумок. Это одна из ваших великолепно задуманных и искусно выполненных интриг. Честь за нее принадлежит столько же вашей милости, сколько и мне, — возразил Муздаман, старавшийся, как мы уже заметили, вмешивать графа во все проделки. Патрон отлично знал тайную мысль своего клеврета, но не подал вида и улыбнулся. «Вы всегда скромничаете, любезный Муздаман, но я не забуду ваших бесценных услуг. Присутствие Эльфегии и отъезд мекленбуржца обеспечивают мое торжество в Дронтгейме. Теперь я управляю округом, и если Ган-исландец примет мое предложение и станет во главе мятежников, король припишет мне всю славу за усмирение бунта и поимку страшного разбойника». Они разговаривали вполголоса, как вдруг проводник обернулся. «Вот, господа, — сказал он, — посмотрите налево, от нас пригорок, на котором Бьорд Справедливый велел обезглавить перед своим войском Веллана Двуязычного, изменника, который, удалив верных защитников короля, призвал неприятелей в лагерь, чтобы показать, что он один спас жизнь Бьорда». Все эти древние норвежские предания совсем не нравились Муздаману, и он поспешно перебил проводника. «Да, да, мой милый, не болтай, продолжай путь, не оборачивайся. Какое нам дело, что развалины и высохшие деревья напоминают тебе глупые предания? Своими бабьими сказками ты досаждаешь моему господину». Он говорил правду.